и удовлетвориться возмещением причиненного Перудже убытка в размере 2000 скуда за каждую погубленную молодую жизнь, что в общей сумме составляет, следовательно, 32 тысячи скуда, которые должны быть выплачены единовременно и без промедлений. Я не осуждаю их за то, что они вымогают у нас деньги. Напротив, я был бы страшно удивлен, если бы они этого не сделали. Я упрекаю их за дурной стиль, — заметил Петр, когда на срочно созванном заседании большого магистрата герцогско-страмского обсуждался этот ультиматум. «Полагаю, господа, что вы также разделяете мое спокойствие и веселое расположение духа, вызванное этим посланием. Если кто-либо из вас хочет написать этим перуджанцам несколько резких слов и заодно показать, как надо сочинять письма, то вы можете сделать это. Если же у вас нет такого желания, я сделаю это сам. Теперь, господа, перейдем к более важным вопросам. Я поражен тем, что в Страмбе до сих пор действуют постыдные и невежественные предписания, согласно которому граждане иудейского вероисповедания обязаны носить на груди желтый круг. Предлагаю это предписание отменить. Далее. Размышляя над тем, как поступить с дворцом Гамбарини, да будет проклято имя его, я пришел к заключению, что там надо основать высшую школу и назвать ее университетом Помпонацци. Кто был Пьетро Помпонацци, вам, очевидно, известно. Тем, у кого это священное имя выветрилось из памяти, напомню, что этот великий мыслитель, скончавшийся почти 100 лет назад, отвергал бессмертие души и утверждал, что сказка о вечной жизни в раю или аду была придумана только для того, чтобы держать в узде темных и невежественных людей. Он был противником всякой мистики и метафизики и обращал свое внимание преимущественно на изучение природы и ее законов. Так вот, в духе философии этого мыслителя, имя которого будет присвоено Страмскому университету, там станут изучать исключительно экспериментальные естественные науки и математику, а всякие схоластические нелепости будут искореняться самым решительным и последовательным образом. Я рассчитываю созвать в Страмбу самых блистательных и широко известных преподавателей естественных и математических наук со всех концов Италии и всего света. Вознаграждение размером в 350 дукатов ежегодно, которое им будет гарантировано, безусловно, привлечет их сюда. Министр финансов, банкир Тремадзи, маленький, сухонький человечек, страдающий желудком, застонал. «Не следует пугаться этих расходов», — продолжал Петр. «Они во 100 крат себя окупят. В финансовом отношении наш университет будет весьма благополучен, потому что дух, который воцарится в нем, и высокий научный уровень, а за этим я буду следить лично, без сомнения привлечет поток богатых, платежеспособных студентов. Ничего не поделаешь, господа». Вопросами просвещения, школьного образования мои предшественники занимались преступно мало, и сейчас настало время наверстать упущенное. Если Страмба должна сделаться оплотом справедливости, разума, правды и прогресса, ей не обойтись без своего научного центра. Следующий пункт. Я отменяю запрет продавать и употреблять в пищу мясо по пятницам, считая это мракобесием, недостойным современного человека. Разумеется, я понимаю, что беднейшие слои граждан, рыбаки Пиньи и Финали, в результате этой отмены понесут определенные убытки.